Гуру. Накоплено столько, и некому дать. Положение хорошо знакомое многоопытным путникам. Не нужно думать, что когда-то было иначе. Очень немногие готовы, чтобы что-то принять. Но их очень мало. И приняв, и пылая вначале, они по законам света начинают подвергаться испытаниям. И удерживаются из них единицы. Остальные отсеиваются. Никогда учитель не делает упор на многих. Можно давать, но мудро. И не ожидая, что все зерна упадут на добрую почву. Кто знает, что вызовут испытания из глубин духа и на что окажется способным вновь подошедший. Сперва пылание и восторг духа позванного, потом сомнение, потом критика и осуждение позвавшего. Тем более ценными становятся те, кто остается верным до конца. Нити преданности и верности не рвутся в пространстве и тянутся из будущего из жизни в жизнь. Так и вы не считайте, что отвергнуты или забыты. Лучше думайте, что связаны с нами уже навсегда. Тяжелые времена пройдут, стихии войдут в берега, и вы, утвердившиеся в Учителе Света, спело пожнете от трудов, устремлений и усилий своих».